Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Ночь. Зловещий рокот прибоя. Полная луна пытается спрятаться в рваных облаках. В неверном лунном свете проступают руины древнего аббатства и старое кладбище. Белая фигура среди могильных плит. Нечего сказать, веселый городок. Примерно так в вампирских романах описывается Уитби, прекраснейший из городов севера Англии. Литературной своей славой он прежде всего обязан печально знаменитому графу Дракуле. Немало кровушки он тут попил, если верить некоторым авторам. Не знаю, так это или нет, но к руинам аббатства Уитби я ночью пойти не рискну. И нисколько о том не жалею, потому что при дневном свете эти развалины невероятно живописны. Желтый, серый камень. В высоких стрельчатых окнах только небо и ветер. Под ногами необыкновенно зеленая трава. А вот и то самое кладбище. Надписи на покосившихся плитах стерли дожди и годы. А ведь наверняка немало есть тут славных имен. Британия титулом владычицы морей по гроб жизни обязана уроженцам Уитби. Этот город – настоящая колыбель мореходов. Недаром великий Джеймс Кук именно здесь учился морской науке. На здешних верфях строил он свой «Эндевр» – корабль, обогнувший земной шар. Воздух Уитби – это коктейль из аромата fish and chips, соли и вибраций морского бродяжничества, суровой парусной романтики. И эти вибрации сильнее липкого тумана, который напустили вокруг Уитби любители вампирских страшилок. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.